Глава 6. Талик. Гельбе. Западная Придда. Фалькерзи. 400-й год круга скал. 24-й день осенних молний. Первым ехал Лапушка Фогдрум. За ним попарно следовали здоровенные штабные конвойные, из-за которых брата Ареста и Тригойцев было не разглядеть. Но пресловутые закатные твари по бокам кавалькады не велись. «Господин Фоглоуберозе!» Адъютантская рука в безупречной перчатке взметнулась к безупречной же шляпе. «Согласно полученному приказу, сопровождаю легату Ордена Славы и духовника командующего. В свою очередь, сопровождающего господина Фогдахе, генерала от артиллерии Северной армии Королевства Талик, на переговоры с представителями горной армии». «Талигойцы решили обойтись без эскорта?» «Генерал Фогдахе оставил своих людей на месте встречи с господином легатом. С ним следует лишь один из его адъютантов, также являющийся переводчиком. Генерал Фогдахе не владеет Дриксон». «Фогдахе? Фог и не владеет Дриксон? Всех фрошерских генералов Рупи, само собой, не знал. Но не послал же Савиньяк на переговоры гарнизонного Бирюка. Для разговора и особенно для ссоры с горниками прямо-таки просится Райнштайнер». «Благодарю вас, капитан». Фоглоуберозе смотрел поверх полной исполнительности башки. «Вы и ваши люди свободны». «Господин граф, я получил указание от...» «Вы их в полной мере выполнили». Когда со штабными песиками говорят таким тоном, штабные песики поджимают хвостики и бегут к хозяевам с доносиком. Друм боднул предвечерний холод, однако остался на месте, лишь махнул рукой своему курятнику. Стражи Вирстена послушно перестроились, и Руппи увидел брата Реста и пару фрошеров. Худой пожилой генерал Руппи прежде не попадался, но рядом с ним ехал Рэй Герард. «Граф Фокфельсенбург», — теперь старый дипломат смотрел поверх собеседника, — «благодарю вас. Вам пора присоединиться к вашим людям. Сперва я верну брату Аресту одну вещь». «До свидания» Руппи не сказал. «Какое тут к кошкам свидание? А прощайте, это для маминых романсов. И для тех, кому умирать первому, как было в Нордкроне. Мы не найдем покоя, пока Вернер Фокбермессер не познакомится с топором». Теперь Шаутбинахт Фокшнейталь спокоен, но у бывшего лейтенанта новые долги, уже не перед кораблем. Несколько почти оленьих прыжков морока, словно бы вспыхнувший снег, знакомое невозмутимое лицо. «Брат Арест». «Да, брат мой». «Ваш палаш». «Он ваш», — отрезает лев. «Брат Ротгер, надеюсь, вы сможете обойтись без корзины». Кажущийся с этого тракта невозвратно давним лето. Рукопожатие на окраине Эйнрихта, еще простой мир, уже мерзкий год. «Кошка нуждается в корзине», словно сами по себе произносят губы. «Лошадь в поводьях, а человек сам по себе и поводья, и корзина». «Вы правильно запомнили». «Вы вовремя сказали». Наружу рвутся, распихивая и топча друг друга, иные слова. Сентиментальные, дурацкие. «К кошкам». Тем самым трехцветным. Слова нужны для какого-то подлого оправданица. Тебе нужны не этим троим. Уходящим понадобится удача. Вся, которая только может найтись. Сперва им, тебе потом. Так что стой и смотри, как Адрианянец и пара фрошеров присоединяются к Глуберозе и его ветеранам. Как выстраивается и трогается в путь обреченная кавалькада. Никто не оглядывается, не машет рукой. Не посылает благословений. Семеро всадников, пустое, не облачко, небо, длинные тени, нетронутые снега вдоль тракта. Скоро солнце станет красным. Фу, вот ведь привязалось. Неосвещенная церковь ждет, открыв два черных рта. Свиты остаются во дворе, переговорщики затворяются в покое озарений. Если среди них есть белоглазый, драка там и начнется. Если же господа китовники просто сволочи, фрошеры вернутся назад живыми, а дипломат с клириком примут приглашение. Их обязательно пригласят, даже без свиты, хотя к ветеранам Глуберозе в душу тоже полезут. А может начаться и во дворе. Для этого Фогдахе нужно либо сразу оставить там своего адъютанта, либо отослать по ходу дела. Адъютантов часто отсылают. «Господин полковник, я должен немедленно доложить моему генералу о том, что участники переговоров прибыли в оговоренном составе. Капитан Фогдрум, я вам не начальник, а граф Фоглоуберозе вас отпустил». «Господин Фокфельсенбург, я хочу, чтобы вы знали. Будь моя воля, я бы...» Супчик все понял и хочет удрать. Ну, а кто не хочет? Только удирают тоже по-разному и от разного. Чтобы не глядеть в трубу, как умирают те, кто осознанно явился на смерть. Чтобы оказаться подальше от ответственности, если что пойдет не так, и от стычки, если, когда та выкатится за пределы двора и перекинется на эскорты. «Мой тяжелый долг. Ну так отдайте его, кому задолжали». «Господин полковник, что-то не так?» «Все прекрасно, убирайтесь, вас, видимо, ждут». «Так точно». Холеный Зильбер поспешно, и хозяин велел, и страшный Морис как рысился, разворачивается и красивым кентером уносит штабную сволочь к начальству. Все прекрасно. Все идет как задумано. Игрушечные всадники уже вливаются в распахнутые ворота. Наверняка на них начертано что-то благостное о любви Создателя к малым сим и ожидании его. Вот так кощунниками и становятся. Рупи заставил себя неспешно опустить трубу и двинуться вдоль настороженных рейтер. Переступают с ноги на ногу, фыркают, прижимают уши к кони, выдавая замерших в седлах всадников. Из лошадиных ноздрей вылетают нежные облачка пара. По снегу скачут мелкие острые искорки, и нет вещи навязчивей часов. Так и норовят затянуть руку в карман, вцепиться в пальцы, прыгнуть к глазам. Морг, спокойно. Жеребец, понимающе хрюкает. Он-то держится. А вот ты? Сбоку невозмутимо шагает синяя предвечерняя тень. Шеренга, наконец, кончилась. Второй ряд, третий. И вот она, мелочь в рейтерских плащах. Штуришь, само собой, с краю. Морок приветливо взмахивает рукой. С каданской кобылкой он сдружился еще у Изелхарда. «Новости, господин полковник?» Не приподнять шляпу при виде рупи забияка не может, в той же степени, как и не нахлобучивать ее поглубже, заметив Вирстона. «Новостей нет. Есть предчувствие. Я вам сказал, как действовать, если случится что-нибудь непредвиденное?» «Да, господин полковник. Не люблю повторяться. Когда оно случится, действуйте, как сочтете нужным. Возьмите-ка мою трубу, она лучше вашей». «У вас и конь лучше, и пистолеты». «Пожалуй. От выстрела порой зависит жизнь. Сейчас не твоя, значит? Обменяемся до вечера. На удачу». «Куда ж без нее?» Совать Марисское диво в ольстры забияка не стал. Заткнул за пояс, после чего всмотрелся уже с помощью новой трубы во вражеских раздери гудрон всадников, немного подумал и поморщился. «Близковато. Не больше минуты у нас будет, если коровы эти не станут мух ловить. Ну а замешкаются, так поболе. Попробуем, господин полковник, получится или нет, как кости выпадут. Но весело будет». Вальдес рассеянно огляделся, выбирая, где бы усесться, дабы избежать кресла или стула. «Тебе не отвертеться», — объявил он. «Я собираю всю компанию. Выбор только у Девенпорта. Между тобой и гнусной, мокрой ночью». «Думаю», — зевнул Леонель, — «наш сытный друг предпочтет ночь. Возьми его как-нибудь в Хексберг. Капитан Девенпорт придаст твоим девочкам серьезности». «Таких не берут на гору». Ротгер остановился на кроватной спинке, кою и оседлал. «Будут ведьмовка и балентова мешанка. Я ведь к тебе на предмет ближайшего будущего ирока еще не приставал?» «Не приставал. Ты таким образом чтишь память дяди?» «Это мысль. Я чтил именно ее, и, как всегда, несерьезно и неосознанно. Больше я не чту и тем более не ожидаю. Чего регент хочет от нас и вообще?» «Он рванул спасать Бруно и хочет нас с тобой видеть». «Не врешь?» — строго в пору покойному Вейзелю вопросил Альмиранте. «Может, он жаждет видеть тебя?» «Нас», — спокойно подтвердил Леонель. «Удачно, что ты созвал старших офицеров. Излом изломом, но кое-что сказать им придется. Только праздник не испорть». «Я его усугублю. Нам придется несколько меньше умирать». «Даже так? А Залю?» «Залю с распростертыми объятиями будет ждать восхищенная Донария в лице Солигана. Но дуксам для распростирания нужно какое-то время. А Залю нужно отсутствие выбора. И оно у него будет». «Так вот, чем ты занимался эти дни». Вальдес стащил-таки с пальца кольцо, с любопытством осмотрел со всех сторон и подбросил. Я ж волноваться начал. Гривой не потряхиваешь, удил не грызешь. Ты решил податься в кавалеристы? Не выйдет. Тогда Эмилю придется стать моряком, а этому учиться надо. В лошадях есть что-то от девочек, только они умирают. Меня это не устраивает, лучше смертным буду я. Не сейчас, само собой. И не завтра. Так что ты надумал? Нового ничего. Мы по-прежнему должны загнать зайцев в Аларию. Тонкость в том, как передать заразу по эстафете Дуксу Салигу. Рединг сообщает, что Заль двинулся нужной нам дорогой. Так почему бы нам не объединить наш первый план со вторым? Мы собирались кадельцев перетопить. Мы этого не можем. Значит, наш замысел должен стать для несостоявшегося утопленника очевидным. Вальдес заманивает несчастных на убой. Эмиль Савиньяк с конным корпусом идет сзади и сбоку, исключая возвращение по собственным следам. А возле озера поджидает Леонель Савиньяк. При таком раскладе Залю остается одно — удрать в единственно возможном направлении и накляузничать Рудольфу. Тебя, верный короне Заяц, обвинит в измене и самоуправствах. О себе же сообщит, что, горя рвением и праведным гневом, готов совершить то, что по непонятной ему, такому верноподданному, честному, горящему причине, не делает регент. То бишь, взять Аларию. Душевно. Вальдес подбросил кольцо правой рукой и поймал левой. Я, само собой, его упущу. Куда мне тягаться с сухопутным генералом? Но зайчик должен увидеть хотя бы тень Олежка. Увидит. Хотя долго жонглировать призраками у нас не выйдет. Устроим приличный встречный бой и столкнем разведчиков в зале салатами и решившим развлечься поиском Эмилем. Если прибавить слухи, то до появления Раймона с морковкой хватит. Заяц помчится в Аларию не только из-за пригорающих пяток, но и в надежде в самом деле урвать свой кусок. Если выгорит, он или начнет торговаться и выговаривать у Рудольфа маршальство, или с помощью все того же Солигана одуреет окончательно. Хексберг, мы, было дело, прикидывали... Как, если припрет изобразить возвращение Салины с авангардом? Вернулся целый Альмейда. Здесь возвращаться нам, если выйдет. Ты когда-нибудь думал, за что тебя любят девочки? Бррр. Альмиранта затряс головой, как отряхивающийся кот. А кого им еще любить? Вот за что меня любил дядюшка, я не представляю. Мы были такими разными. Дядюшка не подходит. Тебе не хватает любви? Мне не хватает иориев и красавцев. А прямо сейчас еще и кошки. Когда соберутся твои офицеры? Мои? К 10. Им придется часок-другой подождать. Ты у нас наполовину бергер. Сегодня излом, так что слезай и пошли за снегом. Впереди полыхнуло, в глаза брызнула пламенная россыпь, сразу золотая и кровавая, словно закатное солнце было из хрусталя, словно оно разбилось. И тут же дикая, залихватская «Ай-я!» за спиной и сбоку «Забияки». Два десятка лошадей срываются в дикий галоп, несутся к ослепшей церкви. Их провожает низкое солнце, оно еще на небе. Оно успело стать красным. Оно предупредило. Подало сигнал, отразившийся от вылетевших наружу стеклянных осколков. Для карауливших каданцев этого хватило. А вот ты, герой и умник, не понял, чудом не захлебнувшись в накатившем алом мареве. «Ничего, вынырнул, а теперь соберись. Тебе сейчас драться, причем красиво, по-торстеновски. Так, чтобы оценили и подонки с китами, и свои. Размеренные движения, спокойствие, уверенность. На тебя смотрят. Пока лишь три десятка рейтер, но начинать им. Роты, полки, армии завтра подхватят то, что закрутится здесь и сейчас». Лихо закрутится, впору воспеть. Лет эдак через 400, когда нынешние смерти, глупости, ошибки станут былыми деяниями. Незнакомый мутноватый окуляр, как может, приближает стену и распахнутые ворота. Сквозь них видны кусок двора и храмовое крыльцо. Церковные двери настежь. Вверх по лесенке блохами скачут крохотные фигурки, исчезают в черноте. Точно, внутри началось. Что творится у коновизи, отсюда не видать, но вроде никто не мечется, ни люди, ни лошади. А чем занят эскорт? Ворот, в поле зрения трубы чужие рейтеры. Ага, только проснулись. Суета, толкотня, но первые, пусть и в разнобой, уже тронулись навстречу летящим к воротам снежным вихрем. Где-то с десяток, не больше, остальные топчутся, ошалело вертя головами. Похоже, Штуриш успевает, ты бы тоже мог. Нет, не мог. Сегодня Фокфельсенбург первым не нападет. Сегодня только защита, только праведный гнев. Но вдруг мелочь вытащит хотя бы кого-то. Брат Арест должен продержаться. Скачущие забияки окончательно закрывают то, что творится за воротами. Первые доскакали, кинулись внутрь, что там сейчас можно лишь гадать. И ждать. Если повезет, каданцев с добычей. И в любом случае боя. Вытаскивать, даже трогать часы было непристойно. И Рупи считал удары сердца, а китовники приближались и не успевали. Малышня уже вылетала со двора. Треснуло несколько выстрелов. Впустую, никто не упал. Забияки в самом деле быстрее. Разрыв между всадниками растет, причем шустро. Только хватит ли выносливости у лошадей? Штуриш уверял, что хватит, и с избытком. Мол, и до самого лагеря пронесемся. Время стоит, сердце колотится. Солнце все сильнее наливается кровью, а с ним вместе краснеют снега. Каданцы пролетают мимо, двое с грузом. Кто? Хоть бы брат Арест и брат Селины. Десяток во главе со Штуришем, окружив добытчиков, несется дальше. Остальные разворачиваются, пристраиваясь к рейтерам Рупи. Следом накатывают китовники, топот копыт и звяканье железа раздаются и сзади. Рав, как и велено, выводит своих. Сбоку подкатывает сержант, помощник Штуриша. «Господин полковник, там...» Забияку душит кашель или не кашель. «Чуть не в куски, звери какие-то. Хуже тех обозных. Рычали, визжали. Святого отца забрать успели. Живой ли, не скажу. Пленный есть, точно живой». Брат Арест мертв. Откуда это знание? Почему именно сейчас, вместо надежды, которая, по идее, должна прибавиться? Для начала спасибо, прочее вечером. Он не удивлен. Совершенно не удивлен. Зол, раздосадован, это да, это есть. Еще пустота. Будто дерево в аллее спилили. Была ель, осталась дыра. Но с дырами как раз ясно. А вот на кого злоба, из чего досада, не поймешь. И разбираться совершенно не время. Китовники уже рядом. Не рейтеры, горные егеря. Они быстрее. А рейтеры свернули во двор. Егеря с галопа переходят на медленную рысь, равняют ряды, подтягиваются отставшие, осаживают. Рожи офицера кажутся знакомой, но при Фокгетце болтался другой. Того хотелось убить на месте, этого вспомнить. Два отряда стоят друг напротив друга, готовыми к драке волками. Теперь убрать трубу, выслать Мариска вперед и упереть руку в бок. Пусть смотрят, кто-нибудь да узнает. «Приготовиться!» — командует задирав. «Молодец. Удачно подгадал. Ни раньше, ни позже, в самый раз». «Морок». Можно было коленом, но захотелось услышать свой голос. Просто услышать. «Вперед». Сумасшедший прыжок. И вот он, егерь. «Где же мы встречались, балбес?» «Ну что, покорители гор?» А теперь в самый раз ухмыльнуться. «Кого легче убивать, монаха или старика?» «Фрошеры, они начали. Старик с адъютантиком? Двое против дюжин. Даже не смешно». Парень хватает ртом холод, пытается думать. 10. 8 секунд на ответ дать можно. 1. 2. «Назад!» — внезапно требует с церковного двора горн. «Под знамя!» Ветра нет, но нет и шума. Ледяной вечер подхватывает кавалерийский сигнал, подбрасывает к еще бледной луне. Китовники переглядываются, они смотрят человеческими глазами и не хотят драки. Офицер подбирает поводья, сейчас повернет. «Стоять, капитан! И запоминать! Я Руперт Фокфельсенбург за сегодняшнее спрошу. Не с вас. Вы просто ждали, с вашего Фокгетца. И с не вашего Фокила. Господа командующие могут считать себя вызванными и не могут увильнуть, если, разумеется, считают себя варитами. Вот теперь проваливайте». Капитан, вряд ли соображая, что творит, отдает честь полковнику и разворачивает коня. Горн все еще надрывается, созывая тех, кто слышит. Громко, неистово ржет, будто проклинает. «Морок! Ты кричать не вправе. Конь это сделал за тебя. А теперь расцепить руки и поднять трубу». Рейтеры давно втянулись во двор, не закрыв ворот. И теперь там какая-то суета. Судя по тому, как взблескивают на замахах клинки, кровавая. Но если наших уже убили, кого рубят сейчас? Последнюю свою шутку дурного тона Лионель помнил отлично. Дело было у Анри Гийома, упивавшегося своей верностью королеве, пусть вдовствующей и, по сути, незложенной. Герцога это лишь распалял. Посетителей замка встречал портрет августейшей четы во всем блеске профуканного величия. В избежание ссор это принималось как данность. Благо, Алису держали во дворце и выводили на обязательные церемонии. Подлинные правители Талига считали возню с королевой-матерью примирением. Наследник Савиньяков не считал никак. Его просто взбесило отсутствие в парадных залах старой Пене, маршалов Шарля и Рене. Ночью венценосные супруги были отделаны в лучших лаикских традициях. Хозяин на гостей не подумал и сразу взялся за внуков, отчего Ли почувствовал себя свиньей. Он бы признался, если б не мать. «Рыцарю чужой гусыни полезно усомниться в безмозглой покорности домочадцев», — отрезала она. «Но ты, дитя мое, удручаешь. Где изящество, где неповторимость? Изволь впредь выражать свое мнение так, чтобы его никто не присвоил и никто не подделал». Ли изволил, но сегодня манерами пришлось пожертвовать. Он не для того резанул многострадальную руку, чтобы отступить перед вылизанной до сияния лестницей. Проныра, кажется, думала так же. Кобыле не терпелось познакомиться с апартаментами повелителей молний, и Лионель послал воростейскую красотку наверх. Звякнула, высекая искру подковы, запахло гарью, лошадь уверенно взбиралась по белым ступеням, и ступеней этих было куда больше, чем в любом из известных Савиньяку дворцов. Кобыла бодро цокала по мрамору, ловили солнце, развешанные по стенам трофеи, а впереди важно золотилась тяжеленная рама с кем-то героическим в реющем малом плаще. Ни сырости, ни плесени, ни гнусных картин. Очень может быть, что из-за проныры, опередившей кошку, изо всех сил цепляющуюся за куртку Вальдеса. И раньше умудрявшаяся открывать дверь конюшни в Растейка зачуяла что-то любопытное и, напрочь губя снежную девственность, потопала прямиком к Ли. То, что она срывает бергерский ритуал, проныра не знала. Впрочем, лошадь можно было водворить в денник, а кошку бросить по другую сторону дорожки. Савиньяк так бы и поступил, собираясь он брататься с Ротгером всерьез. Но маршал искал дорогу в закат. А закат, осень, молнии и коней древние отдавали одному богу. Или демону. Вскочив на неоседланную кобылу, Савиньяк проехался притихшим двором, воскрешая в памяти черно-красные тени самого безумного из своих закатов. Ненужная кошка перебралась на плечо Альмиранте. В голове забился знакомый мотив с новыми словами. «С белым снегом смешается кровь», — протянул адмирал. «С белым снегом». «Примерно», — не стал вдаваться в подробности Ли, хватая руками поющий холод. «Отойди, не нужно смешивать следы». Вальдес зыркнул не хуже злящегося мора, но отступил. Сегодня он был маяком, а Ли — кораблем, который будет плыть, пока не ополовинятся водяные бочки. А потом повернет, то есть попробует повернуть, хотя сперва нужно уйти, и это Савиньяку удалось. В целом расчет оказался верным, только с местом он промахнулся. Собирался в зимнюю Лаик, угодил в осеннюю Эпине. Причем верхом и сразу во дворец, на разросшуюся от былых триумфов лестницу. «Ты где?» — весело спросила истрепанное знамя с молнией. «Кажется, в старой Эпине», — не стал скрытничать Ли. «Который час?» Все шло, как задумано. Один пробивался незнамо куда, другой со стилетом и с перой прикрывал. «Успеваем пока», — заверила реликвия и замолчала. Штандарты двадцатилетней и увитые орденскими лентами шпаги остались далеко внизу. Рыцарские мечи и щиты с грубыми рисунками тоже закончились, уступив место гребенчатым шлемам. Конца антикам было не видать. Золотая анакси украшала сей мир дольше империй и королевств. Даже вместе взятых. Монотонность начинала раздражать, и, поравнявшись с чем-то приглянувшимся ему копьем, Савиньяк спешился. Результат сказался немедленно. Солнце погасло, а лестница утратила парадную бесконечность. Внизу темнел памятный с детства вестибюль, вверху, совсем рядом, красовался возрожденный портрет. Отнюдь не великий Франциск в черно-белом и Алиса в голубом. Величаво и глупо таращились на гостя, а за их спинами горела Тарника. То крыло, которое предпочитали уже Фердинанд с Катариной. Оставшиеся до величеств ступени Лионель преодолел неспешно, ведя Проныру в поводу. Старую Эпине он знал, хоть и выдох, чем Гаире. Самым разумным казалось начать обход сначала, с башни, где Ойгин обнаружил вернувшегося наследника и умирающую хозяйку, а закончить в усыпальнице возле гробницы Леви. Смущала лошадь, протащить которую крутой винтовой лестницей, даже угодив в морг, представлялось затруднительным. Оставить бродить по залам? Прогнать? Вывести в парк, если такое возможно? И чем это обернется для всей затеи? Раз уж ты, наплевав на бергерские традиции, променял кошачий след на конский, выжми из этого все, что можно, и нельзя. «Многовато кровушки», — буркнул незримый Ротгер. «Сам вернешься?» «Позже», — откликнулся Леонель, поднося к глазам руку. На ней белели полоски шрамов. Крови не было, то есть не было здесь. В лицо дохнуло горелым. В картине жгли мясо, причем наполовину загороженный Алисой дымный пейзаж успел измениться. Теперь горела не Тарника, а какая-то церковь. По закатному небу горцевали дымные всадники, между ними носилось воронье. Проныра за спиной хрюкнула и попыталась положить голову на плечо, отчего мир немедленно похорошел. Дымные всадники на полотне стали прозрачней, небо светлее, и это при том, что располыхалось не на шутку. Шитая золотом Алисина голубизна в закатных отсветах полиловила. По щеке королевы катилась тяжелая слеза, а король сгинул, позволив разглядеть пыльную дорогу и на ней двоих. Кажется, военных. Кажется, талигойских. Брякнули у дела, проныра замотала головой, рвущаяся с картины вонь ей не нравилась. И не мудрено. Там жгли не только мясо, но и волосы, перья, шерсть, конские гривы и порох. Там воевали. «Возвращайся», — посоветовал рассеченный молнией штандарт. И, по-своему, он был прав. Вернуться Савиньяку хотелось, но это не значило ровным счетом ничего. Прикинув ширину лестницы и простенка, маршал прикрыл глаза, вспоминая предыдущие приключения. Мысленно прогулявшись Лаикской галереей от фамильного портрета до камина, Савиньяк позволил себе вернуться в Эпине. Стены и реликвии остались на прежних местах. Изменился лишь портрет. Лиловая Алиса уже не плакала, рыдала. Нарисованное небо стало черным, но отблески пожара освещали дорогу и ставшую заметно ближе пару. Первый, какой-то скособоченный, вел второго за руку, как водят слепых. Окажись все по одну сторону рамы, Савиньяк смог бы разглядеть путников в трубу и даже узнать, если встречал прежде. Маршал не отрывал взгляда от картины, но движений не видел. Просто мужчины, а это без сомнения были мужчины, приближались, становясь больше и темнее. Солнце зашло, пожар затухал. Неуклюжие фигуры, льющие слезы чужеземная королева, запах войны, привычный и при этом странно отталкивающий. Зачем все это? Его ждут Алаты. Кончается год, горит синим пламенем ведьмовка. Пора. Но он ничего не узнал. Вернее, не понял, а надо успеть хотя бы пробежаться по дворцу. В Старой Пине не одна лестница, и картина тоже не одна. «Прощайте, сударыня». Леонель кивнул королеве, которую не желал признавать таковой даже в бреду. Августейшая гусыня, само собой, не ответила. Но мгновение спустя, сквозь плач, проступила улыбка. Алиса была довольна, но радовать дриксонскую чуму в планы проимператора не входило. Ее место было в другой рамке, ускакавшей с нарочным Вейнрихт. Любопытно, что осталось от миниатюры с неистовым, если, конечно, осталось. Фридрих мог растоптать злополучный презент. Гудрун — прижать к груди. Марга — выковырить изумруды, дабы традиционным способом освежить варицкий венец. Мысли клубились ужиной свадьбой. Королева тихонько отступала вглубь картины. Она почти поравнялась с предыдущей парой. В какой-то момент в Лаикской галерее появился Эмиль. Ли не заметил. Очень может быть, брат также выступил из чужого пожара, проваливаясь в граничащий с небытием бред. Себя, вырывающегося из увешанной картинами западни, Савиньяк не видел, но там тоже были дымы, люди и кони. А мостом меж болотами и бредом стали сперва кровь и проливший ее клинок, а потом огонь. Из двух возможностей он выбрал камин, но ведь была и другая. Она и сейчас есть. А значит, вперед. Выхватить кинжал, полоснуть по недопорченной четверть века назад картине, вскочить в седло, сдерживая ошалевшую от охватившего холст пламени лошадь. В раме бушевал огненный шквал, поглотивший королеву, ночь, путников. Нестерпимо жаркий ветер опалял лицо, но горящей свалкой больше не пахло. Камин с двумя мертвыми гербами скрывал выход. А что прячет это пламя? Закат? Древний город? Незнакомцы в красном плаще? Забытые? Невиданные? Ли мог гордиться. Обошлось без шпор. Кобыла всхрапнула, будто пожаловалась, и гигантским, мора бы позавидовал, прыжком влетела в огонь. Брызнуло что-то вроде расплавленного золота, а может, это разбилось солнце. Где-то били пушки, где-то рычал гром. Наискось метнулась горящая птица. Пылала и грива проныры. Если б не сон малыша Арно, было бы страшно. Позади встала багровая стена, впереди полыхала другая. Горели травы, сгустками огня металось воронье. И только двое на дороге оставались людьми. Их можно было обогнуть. Либо это сумел даже сейчас, но... «Вон!» — так бы он рявкнул на братцев или на собаку, если бы она у него была. «Кругом и домой! Марш!» Слепого мальчишку сбила грудью проныра. Старик как-то отскочил, мелькнула генеральская перевязь. Почти ставшая огнем кобыла уже не ржала, рычала, летя навстречу пламенной стене. Впереди ударила молния, породив нечто вроде волны с рыжим гребнем. К ней, с того, что назвать небесами не получалось, тянулся перевернутый смерч. Молния саданула вновь, совсем рядом, расколов огненное поле. Светлая широкая тропа уводила в сторону и назад. Звала, приглашала, манила солнцем и синевой. Белым снегом укроет следы. Белым снегом. «Не вмешивайся!» — заорал Ли Вальдесу, который то ли слышал, то ли уже нет, и светлый поворот затянуло дымом. Огненная волна сплелась со смерчем. Теперь пламя росло из земли, как пшеница, взлетало фазаньями выводками, свивалось в рыжие хлысты. Свиньяк их почти не замечал, зная одно — доскакать. Было страшно, и было нужно, а значит, не так уж и страшно. Развалюху с чудом уцелевшим флюгером на обглоданной ветрами крыши Руппи помнил. Она торчала точно на полдороге к церкви, которую теперь уж точно никто не осветит. Погони не было. И, судя по всему, уже не будет. Так чего ползти похмельными червями? Фельсенбург тронул теперь же безоговорочно свой палаш и перевел Морока в полный галоп. Морис рванул, будто понимая, что названная своим именем беда лучше надежды с ее розовым ядом. Брат Арест погиб. Погибли все. Глядевший в небо глуби розы, его, вряд ли знавший, что едут умирать, ветераны, очень спокойный фрошерский генерал и переставший улыбаться Герард. Кошка нуждается в корзинке. Кошка очень боится псов, но прыгнет на них, когда нужно спасать котят. Люди тоже прыгнут, и тоже спасая. Друзей, родню, дело. Не все, конечно, но... Рэй, как же его, Колерадо, что ли, смог. Осталась сестра, наверняка еще кто-то. Если удастся выкрутиться, надо ее найти. Отдать парню должное, пусть и посмертно. Что-то привезти. Не деньги, денег Селина не возьмет, как не взял бы старый конмахер. Крыша с погнутым жестяным ягненком уходит назад. Солнце валится за горизонт, заливая все кровью, издыхающей, наконец, осени. Пусть проваливает и забирает с собой всю дрянь, которую сможет поднять. Шарить в карманах на скаку трудно. Но Руппи удалось вытащить завалявшуюся монету с полпригоршни орешков и часы. Вот и отлично. «Убирайтесь!» — выкрикнул Фельсенбург, зашвыривая дорогущую пакость в окровавленный сугроб. «В закат! К кошкам, к тварям! Прочь! Подавитесь!» Вдогонку за часами — орехи из золота. Меченый лебедем кружок напоследок вспыхивает. Если следом скачут жадные придурки, могут и подобрать. Пальцы расстегивают ольстру, заряженный пистолет ждет боя. Короткий взгляд через плечо. Никто не сворачивает, не бросается поднимать беду. То ли не заметили на скаку, то ли дела в армии не столь уж и плохи. Скачем дальше. Впереди что-то блестит. Мушкеты. И вряд ли это случайность. Если б горников не отозвали, уже вовсю бы шла рубка. Если б горников не отозвали, сумасшедший Фельсенбург со своей полусотней, огрызаясь, пятился бы от двух сотен китовников. Красные снега, красное небо, знакомые красные мундиры. Авангард Рейфера. Куда-то шли, почему-то встали. Аккуратно пути ожидаемой погони. Морок послушно переходит на кентер, подавая пример тем, кто сзади. Нет, лучше стрывай рысь и каменная морда, как у фрошерского заразы. Солдаты вертят головами, переглядываются. Длинный офицер, капитан и даже знакомый, выступает вперед. Конечно, можно объехать. В чем дело? Господин полковник, нас в самом деле предали? У вас есть основания предполагать подобное? Только что мимо нас галопом проскакала десятка-два каданцев. Один крикнул о предательстве. Я бы скорее назвал это подлостью. Хотя бы сказали, что можно говорить, а что нет, начальнички. Ах, не врать же. Питомники убили графа Глоуберозы и, весьма вероятно, брата Ареста, духовника командующего. Фрошеров, которых сами же и пригласили на переговоры, тоже прикончили. Зачем и почему, непонятно. Будьте на страже, мало ли чего эти выкинут. Будем. Вот и начинается. Но почему горники повернули? Всех под знамя? Не рассчитывают же ублюдки, что южная армия спишет им Глоуберозы? Морок фыркнул, предлагая продолжить скачку. «Нет», — рыкнул на себя и на жеребца Руперт, — «рысью, черной ниткой по красным снегам, обгоняя драку, догоняя смерть. Закат — отличное время, чтобы поджечь фитиль, но грохнет с рассветом. У въезда в лагерь идет молебен, мимо не проскочишь. Учись, полковник, пока живы львы». Сладковатый запах кесарского глинтвейна, обветренные физиономии, сразу растерянные и яростные. Перед Фельсенбургом расступаются быстро, впору себя поздравить. В другой день. Приглушенный ропот, пляшущий по пуговицам и эфесам непонятные блики. От заходящего солнца не дождешься, а факелов еще нет, рано. Пение не слыхать, то ли отслужили уже, то ли разговор с создателем прерван ради разговора с армией. Гвардейцев много, затеряться в такой толпе не штука. Но тебе на запад, к уходящему в землю алому кругу. Ветер, словно издеваясь, пахнет праздником. Из сотен ртов вырываются облачка пара, начинает холодать. И резко. Толкучка сменяется подобием шеренг. Со спины коня уже можно разглядеть переносной алтарь и то, что рядом. Отец Луциан в парадном облачении. Полковые священники, служки и кто-то неподвижный на расстеленном плаще. Штуриш, прижимая руки к груди, что-то объясняет. Слов сквозь гомон не разобрать. Бруно с доброй дюжиной генералов слушают каданца. Все тепло закутаны. Только Хелиштерн в одном мундире. Так вот чей плащ. Мотает головой, косится на всадника морок. Предупреждает. О чем? Мертвецы и кровь Мариска не волнуют. Луцан поднимает руки, гомон стихает. Пара забияк вытаскивает вперед кого-то в драном офицерском мундире. Эйнрихтец. Судя по перевязи, полковник. Судя по визгу, крыса.